Глава 28. Покидать и залезать в батискаф я так наловчился, что это стало занимать меньше минуты. Так что вылез наружу я буквально через 5 минут. Еще меньше времени потребовалось, чтобы подплыть к лежащему на боку чужому судну. К сожалению, кристалла управления в рубке не было. Команда, видимо, забрала его с собой, как, впрочем, не нашлось и ничего другого, что заслуживало моего интереса. Снимать орудие с него я не собирался, поскольку, когда сюда вернутся глубинщики, их явно заинтересует тот факт, что кто-то тут побывал и забрал самое ценное. А поскольку мир бездны очень мал, то лишь по отсутствующим в это время на базе ныряльщикам, имеющим корабли, способные опускаться на подобные глубины, можно будет быстро вычислить мародера. Привлекать внимание фракции я не хотел, так что, отбросив мысли о наживе, отправился туда, где творился безумный пир. В отсутствие помех он возобновился с большей силой, поскольку появились новые отверстия, которых в теле не было раньше. Так что монстры с удовольствием этим воспользовались, распределившись вдоль тоннелей и пожирая плоть с утроенной силой. Как бы страшно мне ни было, но рисковать приходилось, ведь у меня не было в наличии ни автоматических защитных станций, ни других кораблей, небольшой команды, чтобы обеспечить себе работу без помех. А так пришлось, вздрагивая от каждого прикосновения и потея от страха, продираться сквозь бурлящую воду и кошмарные тела с огромными зубами и хвостами. Я прошел до конца первого тоннеля, закончившегося округлой каморой с обрезанными мышцами и пластами плоти гиганта Хайдера. В нем явно находился не Галладиум, а нечто другое. Поскольку на срезанных кусках плоти торчали жгуты мышц и непонятных, похожих на кабели белых волокон, состав которых был мне неизвестен. Однако все они точно подходили к тому, что тут находилось ранее, вырезанное и увезенное глубинщиками. В остальных тоннелях было то же самое. Обрезанные мышцы и куски плоти со свисающими со всех сторон белыми волокнами. И только в последнем, центральном и самом большом по размерам, который по протяженности был длиннее остальных почти в два раза, я нашел проходочную машину, которая не закончила свою работу. Ее бросили, заглушив перед этим. Навыки Архида подсказали, что активировать устройство, а поскольку направление бурения и остальные параметры были уже заданы, то все, что мне оставалось, это запустить ее и идти следом, наблюдая, как вращающийся центральный диск, вооруженный 6 конусными, еще более быстрыми зубчатыми дисками, вгрызается в плоть гиганта и, пропуская ее через боковые отверстия, уплотняет расстояние между машиной и стенками тоннеля, выбрасывая все лишнее позади себя. Еще полчаса мне потребовалось идти вслед за агрегатом, когда он неожиданно остановился и замер, отключив свои диски и буры. Чтобы увидеть, из-за чего он остановился, пришлось отвести его назад и только потом вернуться в пустой тоннель. Открывшаяся картина, когда я подошел к зияющему отверстию, меня поразила. Посередине густой каморы, окруженная со всех сторон плотью, мышцами и уже знакомыми мне белыми волокнами, стояло нечто, чего здесь точно не должно было быть. Большой, размером с мой батискаф, агрегат, словно сделанный из полупрозрачного, немнущегося пластика, с уходящим неизвестно куда толстым раструбом. Видимо, это и был тот загадочный замораживатель, о котором говорили глубинщики. Вот только что он замораживает, это было непонятно. Да и вообще, наличие такого высокотехнологичного по виду механизма посреди мышц и плоти живого существа было крайне странно. Мне не хотелось с ним возиться из-за больших габаритов. Плюс я с трудом представлял, как размещу его у себя на корабле. Место в грузовом трюме и так уже было занято кораблем аквагетнов. Но бросать здесь орудие отказывала жадность. Агрегат явно ценный, если ради него была доставлена сюда огромная буровая машина. Ведь остальные тоннели оказались пробиты другим механизмом, гораздо меньшего размера, чем тот, что бурил здесь. Проклиная все, я начал работу. Хорошо еще, что плазменный резак и грузовой глайдер я прихватил с собой сразу, иначе пришлось бы тратить время, плывя за ним на корабль. С помощью резака я хотел проверить, зачем глубинщики тратили время на пробивку тоннелей с места, где была рана гиганта Хайдера. Если гораздо быстрее можно было добраться сюда, просто вырезав куски кожи в нужном месте, чтобы влезть внутрь. Оказалось, глупым был я, а не они. Поскольку кожу существа не брало ничего, ни мои удары бронированным кулаком, Неплазменный резак, который, по идее, должен был резать все материалы, которые только известны в галактике. На шершавом, отливающем синевой материале не осталось ни следа. Словно я использовал не плазменную горелку, а сушильный фен. Так что стало понятно, почему монстры и глубинщики не начинали свой путь с других мест гигантского тела, попадая внутрь только через готовые отверстия, пробитые неизвестными. Старательно гоня от себя мысль, что могло оставить подобную рану, я срезал и срезал мышцы и белые волокна, стараясь сделать это как можно дальше от агрегата, ближе к стенкам каморы. Не зная их предназначения, я хотел быть осторожным и не обрубать лишнего. Отдельной историей заслуживала транспортировка добытого, поскольку весило оно столько, что грузовой глайдер не двигался с места, придавленный весом. Пришлось придумывать, как использовать бурильную машину, чтобы тащить все это, при этом стараясь не потревожить лишний раз занятых едой монстров. Но, как говорится, вода и камень точит, поэтому ценой неимоверных усилий и затраченного времени я, наконец, смог погрузить все на корабль, который пришлось подогнать чуть ли не вплотную к отверстию в туше, предварительно избавившись от запасного батискафа, поскольку места в трюме просто больше ни для чего не было. Так что потом пришлось отплыть подальше от этого места и затопить его глубже. Еще одним сокрытием улик, так как глубинщики явно заинтересуются, что же тут произошло и куда исчез замораживатель, была буксировка в тоннель второго корабля «Аквагетнов» и запуск бурильной установки по прежнему маршруту, с закрепленной на ней торпедой, которую я снял с корабля и примотал теми странными белыми волокнами, которые меня удивили необычной плотной текстурой. Глухой взрыв, раздавшийся спустя 10 минут, успокоил меня. Вернувшиеся глубинщики теперь могут долго размышлять, что произошло с их установкой и почему там находятся останки Аквагетна. Большего я все равно сделать не мог. Пора было возвращаться на базу. По сравнению с тем, сколько усилий я затратил, чтобы погрузить агрегат гиганта Хайдера на корабль, путь домой был отдыхом. Я провел все то долгое время, сидя в удобном кресле, а не обливаясь потом в глубинном скафандре. Единственным минусом было то, что я каждый раз вздрагивал, слыша звуки, которые могли мне угрожать. Груз мой был слишком дорог. Кроме модуля с непонятным предназначением, у меня имелось неприлично много галладиума, а поскольку его было гораздо больше тех 15 килограмм, что запросил Кодер за расшифровку вирусов Гетна, нужно было придумать, как вывести его с планеты. Но это сейчас мало беспокоило. Нужно было сначала добраться до дома целым и невредимым. «Наконец-то!» Едва шлюз подо мной закрылся, а корабль припарковался у пристани родного ангара, как вся накопившаяся усталость хлынула на меня словно волной. Все, что я смог сделать, который совсем недавно приобрел вместе с охранной системой ангара, кристалл допуска к кораблю и, уложив тело в капсулу «Сохрани жизнь», перенести сознание в свое родное тело на Землю. «Добрый вечер, Виктор!» Едва я приподнял голову из капсулы, как меня тут же поприветствовал ИИ дома. «У вас 10 пропущенных вызовов». «Кто звонил?» — спросил я. И тут же посмотрел на календарь у кровати. Сегодня был четверг, а это значило, что на работе я не появлялся целых 4 дня. «Звонок от мамы, один от Степана, остальные от Марии Ивлевой», — тут же подтвердил он мои мысли. «Чёртова работа!» — выругался я, понимая, что она полностью мешает моему развитию. Нужно было не жмотиться после трибунала, а, отдав деньги, просто забыть про нее навсегда. «Ладно, набери ее», — попросил я ИИ. «Соединяю». Через минуту передо мной оказалось злое лицо майора, которое, увидев меня, побелело от ярости. «Максимов, где вы были все это время? Вам что, вообще никто не указ? Руководство выписало приказ о понижении вас в звании и снижении заработной платы за неявку на работу без уважительных причин». «Хорошо», — спокойно ответил я, вызвав у нее повторную вспышку гнева. «Звоню сообщить, что завтра буду с утра». «Не хотите сообщить причину своей неявки?» Наконец она смогла взять себя в руки. «Не-а», — неосознанно зевнул я, поскольку хотелось спать. «Ну вы вообще охамели». Не знаю, что она хотела сказать дальше, поскольку я, донеся до нее всю нужную информацию, просто прервал связь. Позвонив маме и успокоив ее тем, что со мной все хорошо, просто много работы, забил номер Степана в черный список, чтобы тот больше мне не звонил, и только тогда обратил внимание на свое тело. Почти неделя пребывания в геле капсулы, который являлся одновременно поддерживающим тонус мышц и питательным раствором, все равно не прошли совсем уж бесследно. К тому же отходы жизнедеятельности организма, попадая в него, должны были отводиться в специальные контейнеры, которые нужно время от времени менять. Только вот полежав впервые в капсуле такое длительное время, я совсем перестал доверять рекламе. Ведь в ней говорилось, что в новой капсуле спокойно можно находиться хоть неделю. На деле я провел внутри всего 4 дня, и результат меня не радовал. Сморщенная и вся в мелких складках кожа, словно я 3 часа принимал ванну, конечности бил мелкий тремор, намекая на то, что неплохо бы встать и размяться. А также общая дистрофия мышц и слабость во всем теле откровенно говорили, что не стоит больше шутить так со своим здоровьем. Но все это меркло на фоне того, что мозг устал от постоянных нагрузок и просто дал команду спать. Спать, несмотря ни на что. Так я и сделал. Сразу лег на кровать, забывшись сном без сновидений.